Глава 8. На будущее я себе запомнила, что после таких слов не так пойти может что угодно. Но это позже. Сейчас я действительно искренне поверила, что от обычного грузового подъемника ничего не произойдет. Поэтому, кивнув, я отправила змею Лана вокруг дирижаблевой башни на другую сторону, где у технического подъемного механизма собрались 5 рабочих и о чем-то бурно беседуют. «Не стоило его самостоятельно отпускать», — нравоучительно заметила Феодора. «У него есть инструкции», — ответила я, хотя легкая неуверенность в моей душе все же поселилась. «Он знает, что делать». «Угу», — многозначительно отозвалась Феодора. Тем временем подошла наша очередь, и мы с гувернанткой благополучно взошли на пассажирский подъемник. Вместе с нами поднялись сударыня в кокошнике, сударь в кафтане, милая девушка и 2 молчаливых пассажиров. Судя по тому, как сударыня в кокошнике косилась на мужчину, их горячий диалог продолжался и после моего бегства. «И вам не стоило делать мне замечания при всех», — выждав подчеркнутую паузу, заметила она. Мужчина в кафтане хмыкнул. «Я и не делал. Я лишь заметил, что воспитанные барышни обычно избегают прилюдных споров». «Вот вы опять начинаете!» — завелась Кокошниковая, как я себе ее обозначила. «Знаете, в приличных кругах воспитанным считается не тот, кто не капнет себе на блузку вареньем, а кто этого тактично не заметит». Глаза сударя в кафтане округлились. «Так вы теперь меня рядите в невоспитанные?» «Я? Нет, вы сами себе таким обредили». «Ну, знаете ли, сударыня, если бы вы были сударем, то что?» «А то, вас следовало бы вызвать на честный кулачный бой для выяснения правды и установки справедливости», — горячо сообщил он. Кокошниковая всплеснула руками, колыхнув своей дорогущей корзиной. «Да что вы говорите? Значит, это вот так теперь приличные люди разрешают конфликты? Кулаками? Как чернь немытая? Ну-ну, то-то я смотрю, у вас воротник потемнел, поди и шею не моете». Мужчина вздрогнул и резко оглянулся себе за спину, будто таким способом сможет заглянуть себе за ворот. Потом спохватился и, обернувшись снова на Кокошниковую, вытаращился на нее. Его щеки покраснели, как помидоры. Мужчина в целом миловидный, когда так не пучит глаза, да и сударыня вполне ухоженная. Но их способ общения перечеркивает весь их фасад. «Вы, сударыня», — проговорил он едким тоном, — «невыносимо язвительная и неблагоречивая особа. Вам бы сперва поучиться в...» «И где мне, по-вашему, надо поучиться?» — в той же манере поинтересовалась она, подавшись вперед. «Да хоть где!» «Где?» «В институте премудрых, сударынь, для начала!» — почти выкрикнул мужчина в кафтане. Сударыня сверкнула глазами и воскликнула. «Вас я забыла спросить, где мне учиться. Да чтоб вы знали, меня обучали лучшие гувернеры и гувернантки 3-го царства!» Мы с Феодорой и остальными наблюдали это выступление с молчаливым любопытством. В первую очередь потому, что невооруженным взглядом видно, что между этими двумя искрит так, что можно печку растопить. Но оба настолько упрямы, что напрочь отказываются это замечать. Пока они орали, Феодора чуть наклонилась ко мне и тактично заметила. «Я знаю всех высококвалифицированных гувернеров и гувернанток 3-го царства. Изверяю, она не могла обучаться ни у одного из них». «Почему?» — не поняла я. «Потому что если бы сия государыня хотя бы раз устроила перед ними что-то подобное, то была бы тут же лишена возможности у них обучаться». «Оу, именно», — с важностью заметила Феодора. «Нас, высококвалифицированных, всего 5. Я, разумеется, лучшая, поскольку лишь я прошла отбор на место вашей гувернантки. Остальные вполне достойные 3 сударыни и 2 сударя, но они слишком много вложили в свое образование, их услуги чрезвычайно дорого стоят, чтобы терпеть подобное поведение и отношение». На Феодору я покосилась совсем другими глазами. Раньше мне ее присутствие и обучение казались самим собой разумеющимся. Я никогда не задумывалась о том, что ей пришлось сделать для развития своих навыков. «Ты правда очень хороша», — похвалила я гувернантку. На губах гувернантки появилась сдержанная улыбка, но я знаю, ей приятно. «О, вы слишком любезны, ваше высочество», — отозвалась она скромно. На другой стороне башни тем временем вовсю происходила погрузка каких-то ящиков. Когда я увидела, что их ставят плотно друг к другу, да к тому же они зажимают все пространство площадки, в груди у меня сжалось. «Как он туда залезет?» — шепнула я Феодоре. Та тоже поглядывает сквозь толстые перекладины башни на погрузку. Брови Феодоры сдвинулись. Она проговорила, потирая подбородок. «Может, он подождет следующего раза?» «А если мы к этому моменту уже улетим?» — забеспокоилась я. «Кто знает, с какой частотой здесь летают корабли?» «Ваша правда», — согласилась Феодора. Так что, когда наш пассажирский подъемник дернулся и плавно стал подниматься вдоль башни, нервы мои натянулись, как стальные канаты, на которых нас поднимают. Я неотрывно наблюдала, как мы отдаляемся от земли, а вместе с тем и от грузовой площадки, на которую все еще идет погрузка. Теперь она в три слоя заставлена ящиками, и места для дракона, пусть даже невидимого, на ней нет. «Ох, Феодора!» — испуганно прошептала я. «Что-то мне не по себе». «Поздно, ваше высочество!» — отозвалась она. «В каком смысле?» «Не по себе вам должно было быть, когда мы свернули с большой круговой улицы за силовой щит Светлограда», — пояснила гувернантка невозмутимо. «Теперь стоит принимать реальность такой, какая она есть, и решать вопросы по мере их поступления». Не поверив собственным ушам, я поморгала и поинтересовалась. «И когда ты вдруг стал таким философом?» «Я всегда такой была, ваше высочество». «Что-то не замечала», — заметила я. Она негромко стала пояснять. «Видите ли, в чем дело? На высших курсах гувернеров нас обучали различным правилам. Одно из базовых в своей сути имеет следующее. Правила существуют, чтобы их соблюдать. Их всегда нужно придерживаться. Однако жизнь бывает непредсказуема». «И в чем тут логика?» — опять не поняла я. «В том, что в этом случае тоже существует правило», — ответила Феодора. «Если все идет не по плану, необходимо решать вопросы по мере их поступления с прикидкой на три шага вперед и адаптироваться по мере их следования». Мне осталось только вытаращить на гувернантку глаза. Сейчас она предстала передо мной в совершенно непривычном свете. Обычная чопорная Феодора в пышном платье от Цветаны совсем не вяжется с новой Феодорой-авантюристкой. «И этому учат на высших курсах гувернеров?» — не поверила я. На что Феодора сдержанно кивнула. «Этому и многому другому», — сообщила она. «Боюсь спросить, чему еще?» Наш подъемник тем временем поднялся над землей на головокружительную высоту, с которой отлично видны верхушки деревьев, и с тихим скрипом продолжает двигаться вверх. Бортики платформы теперь кажутся недостаточно высокими. Можно было бы сделать их хотя бы по пояс, а лучше до плеч, чтобы наверняка. Но они приходятся чуть выше колен, и несмотря на то, что я всегда считала, будто не боюсь высоты, мне очень хочется присесть на пол, ибо уверенности в коленях нет. Зато Феодора стоит столбом с прямой, как жердь спиной, подбородок поднят, а взгляд устремлен вдаль поверх верхушек деревьев. «Ты не боишься высоты?» — спросила я ее, на что получила ответ, который мог прозвучать только от Феодоры. «Ни одна уважающая себя гувернантка высшей квалификации не покажет страха ни перед чем и сохранит лицо и достоинство, даже если на самом деле ей хочется упасть от ужаса в обморок». Я так и не узнала, боялась в действительности Феодора или нет, потому что, поднявшись еще примерно аршинов на 70, мы остановились у широкой деревянной площадки, выходящей на обе стороны башни. Подъемник остановился, и я с нескрываемым облегчением вышла на широкие толстые доски, щелью между которыми старательно затерты шпаклевкой. Видимо, чтобы пассажиры не видели высоты, которая зияет под ними. «Фух», — выдохнула я, — «могли бы смазать канаты, а то так страшно скрипело». «Не страшнее рессорные экипажи», — заметила Феодора. «Ты и про рессоры знаешь», — изумилась я. «И даже про устройство амортизационного механизма», — с деловым видом отозвалась гувернантка. «Ты меня пугаешь». С одной стороны площадки летучий корабль уже вовсю принимает пассажиров. Все выстроились в очередь и неспешно по трапу восходят на палубу. Я же вся извелась, оглядываясь на грузовой подъемник, который все-таки соизволил оторваться от земли и неспешно ползет вверх. «А если он не успеет?» — нервно бормотала я. «Должен успеть», — непоколебимо отозвалась Феодора. «Да, но вся платформа заставлена ящиками, ему на ней просто нет места». «А пока она опустится и вновь поднимется, пройдет куча времени. Корабль уже улетит». Подвигав бровями, Феодора пару секунд задумчиво смотрела на рабочих у приемной стороны технического подъемника. После чего вскинула подбородок и решительно направилась к ним. Я только успела, что выдохнуть ей вслед. «Ты куда?» «Решать ваши вопросы», — донеслось до меня. «Ждите». Как вкопанная, я застыла на месте. И издалека наблюдала, как моя холёная и лилейная гувернантка приблизилась к рабочим с таким возвышенно строгим лицом, что они все разом сняли картузы. Затем она что-то сдержанно им говорила, те кивали и почему-то кланялись, после чего Феодора важно кивнула и, развернувшись, двинулась ко мне. «Это что такое сейчас было?» — обалдела я, когда она подошла. Я спросила у них, в безопасности ли груз, потому что, если нет, они будут отвечать головами за порчу государственного имущества, — непринужденно ответила Феодора. У меня в голове все перемешалось. Я помотала ею и спросила, «Откуда ты знаешь, что в тех ящиках?» «А я и не знаю», — деловито сообщила Феодора. Мои глаза в очередной раз вытаращились, а брови всползли на лоб. «Но тогда как ты...» «Ах, ваше высочество!» — негромко произнесла она. «Чтобы вам поверили, самое главное — источать нерушимую уверенность. А если сдобрить ее лучшим на свете средством защиты?» «Это каким?» «Нападением, разумеется», — пояснила гувернантка. «То успех вам обеспечен. В общем, они сказали, что ящики будут в целости и сохранности, но мы-то с вами знаем, что на ящики нам плевать. Главным образом, важного в их словах ровно то, что второго подъема не будет. Они подняли все одним разом». Я охнула одновременно от того, что Феодора все больше открывается мне в новом свете, и от осознания, если дракон не смог подняться в этот раз, то он уже не поднимется. Потому что контролер уже с ожиданием смотрит на нас с Феодорой, поскольку остальные уже на палубе. «Сударыня, прошу на борт!» — с улыбкой пригласил он нас дружелюбным жестом. «Что же делать?» — пробормотала я. Феодора заметила. «Думаю, не стоит привлекать внимание. Придется взойти». Понурив голову, я послушалась и почти не впала в ужас, когда, проходя по трапу без перил, покосилась на зияющую под ним зеленую бездну. На палубе мягкие сиденья под навесом уже заняли. Нам пришлось сесть на самой корме, да еще и под солнцем. «Как жаль, что у нас нет зонтика», — заметила Феодора. «Или хотя бы шляпки. Я как раз заказала вам отличный набор у сударыни Цветаны из сумочки, перчаток и шляпки». «Меня сейчас интересуют совсем не шляпки, Феодора», — не скрывая нервозности, проговорила я. Тем временем на платформе рабочие засуетились и стали носить ящики в нижний уровень платформы, которая, видимо, ведет к трюмам. Какое-то время они бегали, громко командуя друг другу и крича «Майна Вира!», после чего один из них помахал контролеру и показал большой палец вверх. Тот кивнул и поднялся на палубу, убирая трап и закрывая дверцу. «Дорогие пассажиры, мы начинаем наш полет!» — дружелюбно сообщил он. «Просьба...» пристегнуть канаты безопасности.